Глава 10. Поверить не могу, но все начинает не просто налаживаться. Я бы сказала, все подлетает, взмывает, выходит в ослепительно блистающую стратосферу. Так, ладно, возможно, я перебарщиваю. Или нет? Каким-то образом все кардинально меняется ровно за один день. И только потому, что Лиам держит слово. Когда нам говорят разойтись по группам и продолжить работать над проектами, я уже привычно чувствую, как сводит живот и сдавливает грудь, затрудняя дыхание. Как же я ненавижу эти обсуждения. Ненавижу Джонаса, изображающего из себя главного. Ненавижу равнодушие Пэйшан и молчание Лиама. Но на этот раз, когда мы убираем учебники, Лиам ловит мой взгляд и едва заметно кивает мне. Тиски на моей грудной клетке чуть-чуть ослабевают. «Отличные новости, ребята», — говорит Джонас. «Тот художник, о котором я вам говорил, согласился нарисовать нам обложку». «Чего, блин?» Я таращусь на него. «В этой фразе столько проблем, я даже не знаю, с чего и начать. Я что, до такой степени выпала из последней пары дней, что вообще пропустила все его дурацкие приколы?» «Стоп, какой художник?» — говорю я. «Нам разве можно нанимать профессиональных художников? Это же противоречит самой сути школьных проектов, нет?» Джонас только закатывает глаза и продолжает вещать, словно я ничего и не говорила. «Он, конечно, дороговат, типа 3000 американских долларов, но вы не парьтесь, у меня все схвачено». «Вообще-то», — говорит Лиам, выпрямляясь, — «Кики права. Во-первых, мне кажется, нам не положено никого нанимать. Мы должны все сделать сами». «Да ладно тебе, чувак!» — стонет Джонас. «Это же пойдет в счет нашей финальной оценки. Нашел время загоняться по поводу честности и прочего». «Что за художник?» — спрашивает Пэйшан. Просветлев, Джонас включает свой планшет. «Вы, ребята, офигеете, когда увидите его работы. Он рисовал концепт-арты к последней Ларри Крофт и Metal Gear Solid, и...» Чем дольше он говорит, тем сильнее мне хочется взвыть. Потому что я знаю дизайны персонажей для этих игр. И все женщины там характерно... «Видели?» Джонас показывает нам экран. «Ну точно, на нем калаш из женских персонажей с сиськами-дынями и осиными талиями, облаченными в такую тесную одежду, что удивительно, как они не скрипят на ходу. Не выдерживаю и фыркаю. Серьезно, Джонас? Это даже хуже, чем я ожидала. А мои ожидания и так были ниже плинтуса». «У геймеров определенный стиль есть, поняла, чумная?» — огрызается Джонас. «Если ты этого не понимаешь...» «Нет, мне тоже не нравится», — говорит Лиам. «Они слишком... Боюсь, школа не одобрит. И можем мы уже закрыть тему с чумной Кики?» Моя грудь наполняется золотистым светом, разливающимся по рукам и согревающим щеки. «Я думала, что мне не нужно, чтобы за меня заступались. И мне правда не нужно. Я и сама могу за себя постоять. Но тем не менее, когда Лиам говорит Джонасу прекратить так меня называть, ощущение такое, словно он протянул руку в очень глубокую и черную нору и выдернул меня оттуда. Очень стараюсь не пялиться на него, но это сложно». «Но, разумеется, мы попросим его чуть сбавить обороты и сделать все прилично для школы», — говорит Джонас так медленно, словно мы умственно отсталые, и никак не реагирует на фразу про прозвище. «А почему не сделать сразу все самим, чтобы не возиться с этим вот всем?» — говорю я. Джонас щурится на меня. «А ты у нас что, такая крутая художница?» Должна признать, за исключением громадных сисек и неестественно выгнутых спин, этот художник весьма талантлив. У него хорошая светотень, оживляющая рисунок. Он профессионал, мне такого не повторить. «В том и суть, что никто из нас так не может», — говорит Лиам. «Ты предлагаешь нам сжульничать, а я не собираюсь проваливать весь проект только потому, что тебе лень поработать». «О, да. Да, мне как-то тоже жульничать не хочется», — бормочет Пэйшан. «Уж прости, но если кто-нибудь узнает, нас же исключат». «Никто не узнает, если вы не настучите», — шипит Джонас. «Да завались ты, Джонас! И дизайн у тебя отвратный, понял? Вот что это такое?» Я показываю рукой на коллаж из карикатурных женщин. Сексизм сплошной, и мне это надоело. Как насчет начать с нуля?» «За», — немедленно говорит Лиам, поднимая руку. «Согласен, это сексизм. И я верю, что мы можем придумать что-нибудь получше». Повисает тишина. Все внутри меня говорит не смотреть Пэйшан в глаза. Но когда я, наконец, ловлю ее взгляд, там, за спокойным выражением лица, происходит какая-то внутренняя борьба. Лиам кивает ей, и Пэйшан смягчается. Она со вздохом кивает. «За. Согласна, я бы предпочла что-нибудь менее сисястое». «Боже мой, поверить не могу. Золотистый свет пронзает меня насквозь и возвращает к жизни». Усмехаюсь Джонасу. «Трое против одного. Начнем сначала». «Ладно, может, это я зря добавила. Но можно ли меня винить?» Джонас захлопывает рот и какое-то время разве что не скрипит зубами. Потом, наконец, натянуто улыбается. «Ладно, окей, как хотите. Я игрок командный». «Ну, конечно, что в школе, что в Героях фронта, он ровная противоположность командному игроку. Но это не имеет значения, потому что нас трое, а он один. Когда звенит звонок на большую перемену, я на автомате направляюсь в сторону библиотеки. Через несколько шагов от класса я понимаю, что рядом со мной кто-то есть. Подняв взгляд, я борюсь с желанием протереть глаза, потому что Лиам идет в ногу со мной. Он улыбается, и все внутри меня превращается в желе. Боже, он и раньше-то был симпатичным, а после того, что только что произошло, и вовсе превратился в конфетку. А я с этими чувствами разбираться не готова. «В столовую в другую сторону», — говорю я. Лиам медленно кивает. «Веришь или нет, но после 10 лет учебы здесь я в курсе». «Так почему идешь сюда? Ты что, следишь за мной? Заделался Джо Голдбергом?» Лиам вскидывает брови. «Так, во-первых, я хожу в библиотеку на перемене гораздо дольше тебя. А во-вторых, ты прикалываешься, что ли? Я в столовую не ногой после таких разборок с Джонасом». «Боишься?» — подкалываю я. Ну да. Я там чуть в штаны не наложил». Такая честность застает меня врасплох. И я сгибаюсь пополам от смеха. «А то тебе страшно не было!» — восклицает Лиам. «О, еще как было! Я-то уже ощутила, на что Джонас способен. Просто...» Делаю отчаянный вдох в промежутке между смехом. «Я думала, ты скажешь, типа, я ж мужик, я ничего не боюсь». «А, ну да». Лиам выпячивает грудь. «Разумеется, я дофига мужик и ничего не боюсь. За исключением избалованных миллиардеров, которые могут испортить мне всю жизнь. И тараканов». «Тараканов?» Я удивленно качаю головой. «Ты в курсе, что мы живем в Джакарте? Большом дуриане? Я каждый день вижу хоть одного». Лиам пожимает плечами и очаровательно розовеет. «Ну, жуткие они, что я могу сказать?» «Справедливо, а я...» «Чикики!» «Боже!» — шепчу я. «Не шевелись!» «Ты что, прячешься за мной?» — спрашивает Лиам. «Не шевелись, говорю!» «Чикики!» — снова зовет меня Элеонора Рузвельт. И на этот раз ее голос приближается. «Ты же понимаешь, что мы видим, как ты прячешься за горячим парнем?» — спокойно сообщает Сара Джессика Паркер. «Спасибо», — говорит Лиам. Я со вздохом выхожу из-за его спины, мысленно отмечая для себя, какие у него широкие плечи. «Привет, девчат, как дела?» «Это мы тебя спрашивать должны!» — вскрикивает Элеонора Рузвельт. «Мы тебе послали целых 14 сообщений, а ты их все проигнорила!» «Согласно подписанному тобой контракту, после каждого свидания, организованного тетушками, ты обязана связаться с нами и предоставить подробный отчет». У меня отвисает челюсть. Перевожу взгляд с них на Лиама, который таращится на нас, и обратно на них. «Сейчас не... То есть я вам потом расскажу». «Вы коллекторы, что ли?» — спрашивает Лиам. Элеонора Рузвельт хмурится. «Чего? Мы бизнесвумен, разве не видно?» «Мне кажется, что коллекторы тоже себя так зовут. От вас какая-то угрожающая аура исходит». «Спасибо», — кокетливо кивает Элеонора Рузвельт. «Это не комплимент», — говорю я, но про меня, кажется, временно забыли. Потому что и Элеонора Рузвельт, и Сара Джессика внезапно очень заинтересовались Лиамом. Чувствуя на себе внимание, тот делает осторожный шаг назад. «Как тебя зовут?» — спрашивает Элеонора Рузвельт. Лиам. 11 класс?» — уточняет Сара Джессика. Да». Обменявшись взглядами, они кивают. «Хорошо, ты принят». «А куда именно?» «В нашу широко известную программу знакомств», заявляет Элеонора Рузвельт. «Поздравляем! У нас вообще-то очередь, но ты такой образцовый представитель 11-классника, что мы пропустим тебя вперед. К концу рабочего дня пришлю контракт и сон». «Сон?» «Соглашение о неразглашении», говорит Сара Джессика. «Да я просто хотел спросить, зачем мне его подписывать», отвечает Лиам. «Но знаете что? Сервис знакомств, где нужно подписывать сон, звучит как что-то, от чего нельзя отказываться». Мы все ошарашенно смотрим на него. «Ты бы обдумал все хорошенько сначала», — шепчу я. «Клеветы не потерпим». Тут же щурится на меня Сара Джессика. Элеонора Рузвельт кивает. «Да-да, Чикики, я тебя, конечно, люблю, но клевета — это уже уголовное нарушение. И вообще, ты должна наш сервис активно рекламировать. Ты же совладелица!» Сжимаю переносицу пальцами. «Ох уж эти дети!» «Согласен. Ну, слишком уж уверенно», — говорит Лиам. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика улыбаются друг другу, как бы говоря, «Ха, вот лошара!» Бедняга Лиам даже не знает, на что подписался. Но тут меня озаряет. Это можно обернуть в мою пользу. Я могла бы... точно. Я могла бы помочь Лиаму заполнить его анкету для тетушек, а заодно узнать, кто ему там нравится. Уа-ха-ха. «Я помогу!» — выпаливаю я. Они все смотрят на меня. Девчонки правы. Я прямо заинтересована в успехе компании. Помогу тебе заполнить анкету. Это должно ускорить процесс». Улыбаюсь им самой невинной улыбкой. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика выглядят скептично настроенными, но Элеонора Рузвельт пожимает плечами. «Окейушки, только проследи, чтобы он подписал сон до того, как вы начнете над анкетой работать». «Как же эти дети любят это свое сон!» «А чисто из любопытства», — говорит Лиам. «Сколько анкет у вас уже в базе?» У Элеоноры Рузвельт и Сары Джессики абсолютно неподозрительно бегают глазки. «Пока немного», — говорит Элеонора Рузвельт. Губы Лиама дергаются в легкой улыбке. Он выглядит невероятно мило. «Немного, говорите? Но вы так уверены, что подберете мне идеальную пару при таком небольшом выборе?» Глазки бегают еще сильнее. «А ты не беспокойся», — загадочно говорит Элеонора Рузвельт. «Элеонора Рузвельт, ты еще помнишь, что Джордж просил меня беречь тебя от проблем?» — говорю я. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика обе отвечают мне взглядом. Мол, кого ты обманываешь, тетя? И мне сложно с ними спорить. Почти уверена, что никто, даже опытный агент ЦРУ, не удержит этих двоих от проблем. Сара Джессика хлопает меня по плечу. «Меньше знаешь, крепче спишь. И не предъявят тебе ничего». «О, боже мой!» — вздыхаю я. «Отвратительно все прошло, поняли? Он только на меня посмотрел и немедленно смылся, потому что не хотел идти на свидание с, цитирую, чумной Кики. Вот и все. Конец свидания». На долю секунды мне даже становится стыдно, потому что Элеонора Рузвельт и Сара Джессика Паркер приходят в полный ужас. Они выглядят такими маленькими и невинными, и пусть они и знали, что свидание прошло не очень хорошо, они вряд ли подозревали, насколько все плохо. «Это отвратительно», — говорит Лиам. «Джеремайя не рассказывал вам деталей, да?» Уже мягче говорю я. Девочки мотают головами. «Только сказал, что нам не стоило скрывать, с кем будет свидание», — говорит Элеонора Рузвельт. «И отписался от сервиса». «Стоп, отписался? По вашим сообщениям, я думала, что это вы его выгнали». Они обе виновато смотрят себе под ноги. «Впрочем, мы же имеем дело с Элеонорой Рузвельт, так что долго она вариться в чувстве вины не может. Вот она уже улыбается мне». «Не волнуйся, Чи, мы все исправим». Сара Джессика кивает. «Да не надо, я в порядке. Мне бы вообще лучше на дно залечь. «Но я настаиваю», — говорит Элеонора Рузвельт, сияя. «Вообще ни о чем не парься. У нас все под контролем». На этой ноте они удаляются, оставив нас с Лемом стоять с открытыми ртами. «Что это сейчас было?» — спрашивает он. «Почему у меня такое ощущение, словно меня втянули во что-то почти нелегальное?» Я давлю улыбку. «Думаю, ты почти угадал». Лиам медленно кивает. «Бояться стоит?» «Да», — тут же говорю я и, не удержавшись, смеюсь. «Потому что смеяться в школе — это классно. Смеяться не иронично. Смеяться и не прятать за смехом боль, грусть или стыд. Смеяться просто потому, что мне смешно. Смеяться с другом. Только сейчас понимаю, как давно мне не было с кем-то вот так просто посмеяться в школе. Это был первый день перемен. На следующей встрече по поводу проекта Лиам с Пэйшан начинают говорить больше. Как насчет головоломки? Или спокойного симулятора фермы? Или даже той же стрелялки, но для всех, а не только одной конкретной части аудитории. Джонас становится все тише и угрюмее. И хотя его хмурое молчание немного отравляет атмосферу, я учусь мастерски его игнорировать. Несмотря на все перемены к лучшему, прозвище «Чумной Кики» от меня не отлипает. Полагаю, чтобы от него избавиться, измениться нужно не только нашей группе. Но знаете что? С этим можно жить. Проходит несколько дней, и мы с Лиамом перестаем прятаться на переменах в библиотеке. Вместо этого мы начинаем ходить в столовую, где Лиам уплетает сото аям. Понятия не имею как, но даже громкое чавканье куриным супом у него выходит милым. Ах, он расстроенно смотрит на желтое пятно на рубашке. Не могу не хихикнуть. Ест он не только громко, но и неаккуратно. Под конец обеда его тарелка всегда окружена брызгами, которые он вежливо убирает. Покосившись на мою чистую сторону стола, он спрашивает. «И как у тебя это получается?» «Я сейчас умру от умиления». Я подготовилась. Достаю упаковку влажных салфеток и протягиваю ему одну. «Спасибо». Лиам трет форму, и пятно становится больше. «Да нет, не так». Выхватив у него салфетку, я промакиваю пятно. «Вот, видишь, так оно не расползается». В этот момент я понимаю, что касаюсь его. Руками. Своими руками. Его тело. Моя голова лопается, как перезрелый арбуз. По крайней мере, ощущение именно такое. Теперь, когда я это осознала, мозг уже не выключается. Мои руки на его груди. Я чувствую его мускулы. О, какие мускулы! Очень мускульные. Облизываю пересохшие губы. Ну все, это диагноз. Я извращенка. Отшатываюсь от него так, словно обожглась. Пальцы покалывает там, где они касались его груди. Протянув ему салфетку, я мямлю что-то вроде. «Ну, ты понял». Забрав ее и коснувшись пальцами тыльной стороны моей ладони, отчего ее тоже начало покалывать, Лиам принимается промакивать рубашку. Ну что же, время начать операцию, узнать, кто нравится Лиаму. Я прокашливаюсь. «Так, значит, Элеонора Рузвельт мне сказала, что ты подписал сон для тетушек». «О да», — Лиам качает головой. «Я как-то не ожидал договора на 12 страниц. Показал отцу, он у меня юрист. Он был очень впечатлен и обеспокоен. Но я его убедил, что это для хорошего дела». Едва сдерживаю улыбку, представив, как Лиам убеждает отца позволить ему присоединиться к тетушкам. «Так, значит, раз ты официально с нами, пора заполнять анкету». «Хорошо», — легко соглашается Лиам, отставляя тарелку в сторону и облокачиваясь о стол. «Ну, должен же он знать, насколько неотразим. Не может быть, чтобы не знал». Достаю телефон, чтобы записывать. И чтобы смотреть на что-нибудь, помимо красивого лица Лиама. «Итак, первый вопрос. Какой должна быть твоя пара?» Он пожимает плечами. Мне кажется, или его взгляд смягчается, когда он смотрит на меня. Как будто на старого друга. В его лице читается что-то теплое и знакомое. Интересно, а может он сам догадаться, что чувачел 10 — это я? Кем-нибудь, кому нравится то же, что и мне, наверное. Герои фронта? Стоит этим словам сорваться с моих губ, как я жалею, что не могу срочно затолкать их обратно. Он улыбается. Да, было бы классно играть вместе со своей девушкой. О, боже мой. От одной только мысли о том, что я могла бы играть с Лиамом, но не как чувачел 10, а как его девушка, все внутри меня сгорает дотла. Убила бы за такое. О, да. Девочка-геймер. Принято. Это я. Воплю я мысленно. Еще что-то? Не знаю, я еще люблю хлеб печь, но это мое личное. Мне не обязательно с кем-то это делить. Но было бы классно, если ей понравится его есть. Он делает глоток из стакана. С удовольствием бы пёк ей. Мои мышцы превращаются в желе. Парень, который хочет печь своей девушке? Очень хочется погрозить вселенной кулаком и спросить, «Да что же ты творишь-то?» Кивнув, я демонстративно записываю все в телефон. «Я думаю, ты будешь очень популярен». Серьезно? Ну, не знаю, вдруг у меня хлеб невкусный. А, ну да. Почему-то даже мысли не допускала о подобном. А ты? Ты же тоже на все эти вопросы отвечала? На самом деле нет. Наверное, потому что Элеонора Рузвельт и так знает меня и то, что мне нравится. Это, например? Ну, герои фронта, например, кричит мое сознание. Но нет, этого я ему точно сказать не могу. Начнет еще спрашивать всякие неловкие вещи. Мой ник, например. «Гулять с друзьями?» Звучит так себе. «И у меня что, серьезно больше нет увлечений, кроме как сидеть в героях фронта и гулять с Касси и Шарлотт? Боже мой!» «Так, давай на твоей анкете сосредоточимся. Какое твое идеальное свидание?» Лиам задумывается. «Вместе изучить какое-нибудь новое место. Тропинку в горах или ресторан?» «Ну, это стандартно», — говорю я, закатив глаза. «Извини, ты меня сейчас скучным назвала?» «Да нет, просто так кто угодно мог ответить, нет?» Он картинно оскорбляется. «Ну нет, ключевое слово — новое. Мало кто любит изучать новое, знаешь ли. Вот мой папа всегда говорит, мол, давай просто пойдем в наш любимый ресторан. Мы уже знаем, что там хорошо готовят. И так мы и ходим в одно и то же место каждые выходные вот уже 5 лет». «И то верно. Итак, он любит приключения. Уважаю. О, а ты поднимался к водопадам на Синтуле?» «Да, обожаю то место. Все хочу как-нибудь взобраться на гору Бро...» «Гору Брома?» — пищу я. «Я тоже!» «Ну все, заметано. Летом едем». Он говорит это как бы между прочим. И я знаю, что это просто дежурная фраза, о которой он забудет к концу перемены. А я вот не забуду. «А, Вселенная, ну за что ты меня так?» В этот момент школьный айпад Лиама, лежащий на соседнем стуле, звякает. Ему вторят еще несколько планшетов по всей столовой. Он озадаченно подбирает свой. «А вот это уже интересно». «Что там?» Развернув планшет ко мне, он показывает на иконку, на которой я узнаю логотип тетушек. «Этого тут раньше не было», — тянет он. Я обвожу взглядом столовую и вижу, как те, кто принес айпады с собой, озадаченно смотрят на экраны, тыча в них пальцами и перешептываясь. «Кто такие, блин, эти тетушки?» — спрашивает кто-то. «Это спам? Не открывай, наверняка лохотрон». Я свой планшет оставила в классе, так что не знаю, появилось ли приложение тетушек и на нем, но очень на то похоже. Вспоминаю наш последний разговор с Элеонорой Рузвельт и Сарой Джессикой и то, как загадочно они сказали не париться по поводу размера их базы. «Боже мой!» — со стоном говорю я. Так вот, какой у них был план — взломать школьные планшеты и заставить их автоматически скачать приложение. Лиама, кажется, разрывает между шоком и уважением. «Эти дети правда сделали то, о чем я думаю?» Я мрачно киваю, думая о том, как разочарован будет Джордж Клуни, когда узнает, что все мои попытки присматривать за его сестрой с треском провалились. Лиам пододвигает ко мне планшет, чтобы нам обоим было видно экран, и нажимает на иконку тетушек. Появляется окно. «Добро пожаловать в сервис знакомств! Тетушки знают, как надо! Только для крутых! Если вы унылый стукач, то просто ничего не делайте. Приложение само удалится через минуту. А если вы крутые и классные, то пролистайте ниже и прочитайте условия пользования сервисом. Нажатие кнопки «Принять» означает, что вы подписали наше согласие о неразглашении, и мы узнаем, если вы его нарушите. Присоединяйтесь к нам и найдите свою вторую половинку». Мы с Лиамом смотрим друг на друга, и я не могу не засмеяться при виде его ошарашенного лица. «Боже мой, Элеонора Рузвельт! Вот что она натворила, а?» Пока мы сидим и хихикаем, появляется новое окошко. На нем написано: «Если вы не нажмете «Принять», приложение удалится через 10 секунд». Мы снова переглядываемся в молчаливом согласии. Лиам нажимает «Принять», и на экране появляется незаполненный профиль. Он вскидывает бровь. «По крайней мере, я уважаю их бизнес-подход». «Как думаешь, они вшили в приложение какую-нибудь шпионскую программу?» Сухо спрашиваю я. «О, без вариантов. Я буду сильно разочарован, если они об этом не подумали». Не знаю, чего я ожидала после выходки Элеоноры Рузвельт и Сары Джессики. Какой-то части меня было страшно, что люди расскажут учителям, и девчонок за уши оттащат к директору. Или что они станут посмешищем всей школы. Или еще какой-нибудь ужас. Но на самом деле не происходит ничего. Ученики говорят об этом, кто-то закатывает глаза, кто-то, посмеявшись, присоединяется. Но большинство принимают его за спам и тут же удаляют с планшета. И никто не говорит учителям. Ну или я не слышу об этом. Видимо, даже в такой строгой школе, как Синфа, никто не хочет быть стукачом. К концу перемены, когда мы расходимся по своим классам, приложение тетушек, кажется, уже по большей части забыто. Сама я его открываю в машине, по пути домой. Нажав «Принять», я заполняю профиль так быстро, как только могу, и отправляю его системе. Я-то ожидала, что мне откроется целый список анкет, которые можно будет листать. Но вместо этого меня встречает надпись. «Спасибо, что заполнили профиль. Вся информация о пользователях строго конфиденциальна. Пары создаются на наше усмотрение. Когда мы найдем для вас идеальную пару, мы вам сообщим». А, ну да, логично. Если бы все знали, кто сидит в приложении, было бы очень легко настучать. А так большинство никогда не узнает, кто им пользуется. Уж тем более, кто им управляет. Гениально. Вопреки всему, я едва могу сдержать смех. Поверить не могу, но Элеонора Рузвельт и Сара Джессика действительно все продумали. Остаток дня проходит достаточно мирно. Но долго это не продолжается, потому что этим вечером Дрожжебой решает спросить Чувачела. «Может, в какой-то момент встретимся лично? Или это крипово с моей стороны?» «Ох, Лиам, как бы я хотела встретиться с тобой лично и просто все рассказать!» Пытаясь придумать подходящую отмазку, нервно сжимаю и разжимаю кулаки. «Чувачел 10. Ой, да нет, не крипово!» «Но у меня сейчас проблем по горло. Дрожжебой. Ой, блин, прости. Я могу чем-то помочь? Чувачел 10. Да нет, дела семейные. Дрожжебой. Хочешь выговориться? Мне так невероятно стыдно, что я чувствую себя просто обязанной сказать ему хотя бы часть правды. Чувачел 10. Да я просто... Как же я презираю родителей за то, что они отправили меня в эту чёртову школу. Чувачел 10. Прости, звучу, наверное, как тот еще утырок. Дрожжебой. Да нет, почему? Я тоже их много за что презираю. Как раз работаю над этим с терапевтом. Хочешь, поделюсь тем, чему меня научили? Становится еще хуже. Лиам открывает мне все секреты, потому что думает, что я кто-то другой. Все это неправильно. Надо сказать ему перестать. Чувачел 10. Давай. Дрожжебой. Так, во-первых, очень важно разговаривать с родителями. Можно начать с того из них, кому больше доверяешь. Для меня это, очевидно, папа. И вначале будет очень сложно, но станет легче. Родителям, конечно, тоже нужно быть открытыми к диалогу. Надо будет определить твои, триггеры, и от чего у тебя включается защитная реакция, и научиться их признавать или избегать. Я раньше жуть как спорил с папой, пока наконец не понял, что просто чувствовал себя слишком уязвимо, и мне надо было просто сказать ему об этом. Логично звучит? Сори, я тут целую простыню накатал, лол. Чувачел 10. Да нет, все очень логично. Вот только я не могу представить конструктивного диалога с мамой и папой. Я так на них зла, они наверняка упрутся всеми ногами и только будут настаивать, что Синфа — это замечательная школа, и не может быть, чтобы мне там было плохо, потому что вот настолько она замечательная. Чувачел 10. Ну так вот, вообще все сильно лучше стало, в школе. Дома-то все еще кавардак. Дрожжебой. Грустный смайлик. Чувачел 10. А у тебя как? Норм все вшк. Дрожжебой. Помнишь ту хмурую девчонку, о которой я рассказывал? Чувачел 10. Соседку по парте? Ага. Дрожжебой. Она так-то классная. Хех, пришлось из-за нее подписаться на эту типа службу знакомств. Так что я, походу, скоро буду бегать по свиданиям. Чувачел 10. Ахах, звучит прикольно. Мне кажется, или Лиам больно уж рад этой перспективе. Дрожжебой. Ага, вот удивлюсь, если они реально мне найдут кого-то подходящего. Ага, он и правда рад, что встретит новых девчонок. Ну, конечно же. Если бы ему нравилась я, это было бы просто неправдоподобно хорошо.